Помпилио Дерда Гентур помещен в городскую тюрьму. Зачем до Гамара межпланетный скандал? Кордония на пороге войны? К чему приведет очередная выходка ушерского консула? Мальчишки-газетчики надрывались, торопясь донести до публики именно свой листок. Продать за медяк мнение, которое станет общественным. А горячая новость помогала. Пачки разлетались белокрылыми чайками, рассаживаясь на руках и столиках. Медики сыпались в карманы, но вопли не утихали. С какой целью де Гамара арестовал знаменитого лингийца? Кто усмирит безумного ушерца? Горячие новости сменялись скандалами, те очередными новостями, снова скандалами. Пожары, выставка, террористы, кожане, разгром вестника, переговоры, арест Дердагентура. Неделя удалась на славу. За день мальчишки зарабатывали больше, чем за весь предыдущий месяц, но не успокаивались. Сообразив, что обилие новостей вызывает не отторжение, а желание узнавать все больше и больше, мальчишки стали расползаться по Унигарту, уходить с привычных центральных улиц и площадей, проникая в районы, которые раньше считались для продажи газет абсолютно мертвыми. Например, в застроенные виллами богачей прибрежные кварталы. «Махим требует объяснений», Приота заявляет, что с уважением относится к Линге. «Правда ли, что Гатов исчез?» «Что они здесь забыли?» — хмуро протянул Гендель с неприязнью, глядя на шумных мальчишек. «Тебе-то что?» — лениво осведомился сапожник. «Лишние свидетели». «Они?» — Шор рассмеялся. «Они сбегут после первого же выстрела. А если не сбегут?» «Тогда они опишут полицейским твою волосатую рожу». С прежней веселостью продолжил сапожник. «А ты уже вечером будешь выглядеть совсем иначе». «Борода мне порядком надоела», — признался Гендель. «Скоро ты о ней забудешь. После этой акции. Некрасивый, неизящный, не претендующий даже на половину балла из 100 возможных, но нужный заказчику, а значит, огнеделу, отказавшемуся ради нее от великолепно задуманной атаки на сферопорт». Сапожник до сих пор бесился, никак не мог смириться с тем, что превращается в заурядного наемника, но виду не показывал. При ребятах держался обыкновенно. Зачем ребятам знать, что один из вожаков чувствует себя грязным? Они ведь верят. «Ты не слышал, нам заплатят здесь или на Каате?» — поинтересовался Гендель. И шо захотелось его убить. А в следующий миг сапожнику стало настолько противно, что захотелось убить себя. Сначала носки. Длинные хлопковые носки элегантного кремового цвета. Амалия настаивала, чтобы Махим сначала надевал брюки, а уже потом носки. Жене не нравился вид мужчины в трусах и носках. Но Амалия осталась в Линегарте, и консул облачался в излюбленной последовательности. Носки, затем брюки. Легкие кремовые брюки от летнего костюма последней моды и тонкая сорочка. Квадратные запонки с гербом Приоты. Их Арбору подарила Амалия в день, когда он стал сенатором, и называла их счастливыми. За запонками последовал шелковый галстук, строгий жилет и... боялся опоздать. «Вям! Прекрасный галстук тебе идет! Вям! Обедолов!» Махим не знал, что раздражает его больше. Явление без доклада, обращение на «ты» или визгливая тварь на руках директора. «Я тебя не ждал». «Я не ждал вас», — поправил Приотца Арбидолочек. «Что?» Консул не сразу понял, что его ставят на место. Однако развивать мелкие, не имеющие особого значения темы, Галанит не собирался. «Слышал, у тебя вчера был непростой разговор». Арбор вздрогнул. Вчера он принял решение не скрывать ужин с каатианцами и специально взял Барнаса, но теперь подумал, что имело смысл соблюсти конспирацию. Подленький Барнас наверняка наболтал Галаниту лишнего. «Стоит ли доверять слухам?» Стараясь оставаться спокойным, осведомился консул. «А это уже мне решать». «Вям!» «Тебе так тебе». Махим принялся застегивать последние пуговицы жилета и прозевал выпад. Точнее, не ожидал выпада. Точнее, консул и представить не мог, что кто-то... «Дям!» Обедолов поставил Саптера на диван, схватил Махима за правое плечо и швырнул, в буквальном смысле, швырнул в стену. До нее было не менее 4 метров, но консул пролетел их стремительно, не потеряв начальной скорости. Ударился спиной, локтем и упал на колени. Галанит подскочил, нападал поверженному приотцу ногой, тут же присел на корточки и тряхнул стонущего арбора за грудки. «Решил меня обмануть? Я вям! Решил сыграть по своим правилам? Вям!» Руки у арбидолочика оказались крепкими, сильными. И не только руки. Махим не ожидал, что кто-то сможет с такой легкостью бросить его, взрослого и довольно тяжелого мужчину, о стену. Ну вот, пожалуйста, Абидолов смог. Чудовищно сильный, но накатившая злость подавила страх. «Я тебя не боюсь». «Почему?» — искренне удивился директор-распорядитель. «Я служу приоте». Консулу удалось восстановить дыхание. «Служи, кто тебе запрещает. Для этого тебя и выбрали, в конце концов». Абидолов хихикнул. «Дай мне встать». А в следующий миг Махим скривился от боли. Продолжая удерживать его левой рукой за грудки и правой, арбидолочек крепко сдавил предплечье консула. Не просто крепко, а словно слесарными тисками. «Скажи мне вы, гаденыш!» «Что?» «Скажи мне вы! Сейчас! Немедленно!» Лицо совсем близко. Красивое лицо, обезображенное бешеным оскалом. Страшное лицо и очень страшные глаза. Бешеные глаза, переполненные такой яростью и злобой, что твердость слетела с Махима, словно апельсиновая кожура. «Пожалуйста, отпустите меня!» «Вот так!» Абидолов мгновенно успокоился и выполнил просьбу консула. Поднялся, небрежно отряхнул рукава и презрительно бросил. «Слизняк!» «Я договорюсь с Ушером!» — хрипло ответил сидящий на полу Махим. «Крови нет, одежда не порвана, даже боль от ударов проходит. Через 5 минут не останется ничего, кроме унижения, от которого никуда не деться, которое помогло расставить точки над «и». Короткий разговор стал ответом на все сомнения и страхи. Сжег все мосты. «Войны не будет». «Дурак?» — пожал плечами арбидолочек. «Вяп!» «Да, Эбни, он дурак», — сообщил собачке директор-распорядитель с улыбкой, глядя на то, как Саптер делает вонючую лужу на диванную подушку. «Но именно поэтому мы и назначили его консулом. Умники на таком посту нам не нужны». «Ты уверен?» «Он должен был выйти 15 минут назад», — хмуро произнес Шо. «Опаздывает. Может, решил кофейку попить напоследок?» — хохотнул Гендель. «Может». Сапожник прищурился. «Есть». Изображавший электрика-наблюдатель, он просидел на столбе без малого 30 минут, вытер белым платком шею и принялся спускаться. Через несколько секунд распахнулись ворота, и на улицу важно выехал Синг-силачик Ураган, самый роскошный голландский лимузин. Длинная машина сияет полированными темно-синими боками и золотой отделкой. Крыша снята, и развалившийся на мягком диване консул виден издалека. Следом за Синг-силачиком следует тупорылый борт, облюбованный охранниками едва ли не всех планет Герметикона. В машину такого размера могло набиться до 8 вооруженных телохранителей. Однако сапожнику было плевать на количество противников. Он все рассчитал. Он организовал встречу на первом же перекрестке, метрах в 50 от виллы. Синг-силачик притормозил. К нему устремились мальчишки-газетчики, но тут же бросились в рассыпную, потому что несущийся по улице фургон резко вильнул и на полной скорости врезался в лимузин. За рулем фургона сидел Кэмерон, большой мастер только-только нарождающегося жанра «автомобильная авария». Передок синг-силачика смят, двигатель ушел вправо, колесо на бок, шофер в отключке, а засевшие в кустах террористы открывают огонь по борду. Шо планировал создать максимальную плотность огня, просил у заказчика пулемет, но оружие не получил. Пришлось обходиться револьверами и 2 последними зарядами брандьера, который сапожник всаживает в борт. Взрыв, вопли боли, пламя. Телохранители вылетают из машины, но попадают под выстрелы. Револьверные и ружейные. Пулемета нет, но огня, который свинцовый, и без него достаточно. «Проклятый орбидолочек! Проклятый орбидолочек!» Махиму страшно, но он находит в себе силы высунуться и тут же прячется обратно, укрываясь от пуль. «Дерьмо!» «Что?» Троим телохранителям удалось укрыться за горящим бордом, и они продолжают отстреливаться, не подпуская террористов к Синг-Силачику. Однако яростное восклицание Генделя вызвано другим. Гендель видит бегущих полицейских. «Подстава!» «Подстава?» Выстрелы. Полицейских много, и они оказались на перекрестке слишком быстро. У них винтовки и дробовики. Похоже, заказчик принял решение прекратить контракт. Выстрелы. Выстрелы. Террористы отвечают, но вступать в настоящий бой и подыхать из-за какого-то провинциального политика никто не хочет. «Прорываемся!» — громко командует Шо. «Полицейских полно, но у террористов преимущество. Они профессионалы, и еще они понимают, что пощады не будет, а потому прут напролом. Залп! Не пушечный, конечно, револьверно-ружейный, но если сложить уверенную прицельную стрельбу, алхимические пули и одновременный выстрел, результат может превзойти ожидания». Залп! Полицейские знали, что их много больше, и самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Они слишком сблизились с террористами, с опытными убийцами, не знающими, что такое дрогнувшая рука. Залп! Три подряд. Второй и третий на ходу. Пороховой дым, вопли, кровь, смерть и ответные выстрелы. Часть полицейских полегла, часть бросилась на утек, но самые смелые, или опытные, или злые, они остались и ответили из винтовок и дробовиков, вышибая людей сапожника, как кегли. Залп! Террористам нужно пройти всего 200 метров. Или пробежать, или проползти, неважно. Важно, чтобы живыми и раньше полицейских. Но злых или опытных полицейских оказалось больше, чем рассчитывал Шо. Сначала террористов было 8, затем 6, 5. Залпы становятся жидкими. 4. Синие мундиры все ближе. Гендель хватается за плечо, но продолжает бежать. Вместо него падает Курт. Или не вместо, а за себя. 3. Сапожник чувствует обиду. Не страх, не злость, а обиду. Он не должен погибнуть вот так, в засаде, устроенной пузатыми полицейскими заштатной планеты. Не должен. Ненавижу. 2 выскакивают навстречу. Решили стать героями. Взять нас живыми? Идиоты. Шо снимает их в секунду. 2 выстрела сливаются в 1. 2 пузатых отваливают, но пуля из чьей-то винтовки влетает в голову Жака. 2. А в следующий миг к сапожнику и Генделю подлетает автомобиль. «Подставляться не хочет?» — уточнил Каранимо. «А ты захотел бы?» — усмехнулся в ответ Гатов. «Согласен, чтоб меня волкогест окунуло», — поддержал магистр-алхимик. «Йорчик делает достаточно. Он помогает нам бежать. Он уже рискует и не хочет влипать в происходящее больше необходимого. Он, получается, вообще влипать не планирует, чтоб его пинком через колено», — проворчал Бааламестр. «Все за наш счет. Он свободен, мы нет. Кто должен суетиться?» «Тот, кому нужна информация, которую галаниты могут получить с помощью пыток», — вздохнул Павел. «Нам крупно повезло, что Руди поддался тщеславию, согласился рискнуть. Надеюсь, он не опомнится». «Вы скажете, о какой информации идет речь?» — осведомился Мерса. — «Нет!» — хором ответили Гатов и Каранимо. Олли пробурчал ругательство, но в целом признал право приятелей на скрытность. В конце концов, почему они должны откровенничать с человеком, который отказался с ними работать? Выругавшись, алхимик осведомился. — «Йорчику, если я правильно понял, доверять не следует». — «Ни в коем случае, чтоб меня пинком через колено», — подтвердил Бааламестре. — «Но выхода у нас нет», — добавил Павел. В смысле, другого выхода. «В таком случае совершенно необходимо составить идеальный план», — резюмировал Мерсом. «В нынешней версии много недочетов». «Это еще слабо сказано», — хмыкнул Каранима. «Собственно, только из недочетов наш план и состоит». Поняв, что ничего, кроме принципа, он от Гатова не добьется, Йорчик откровенно минимизировал свое участие в побеге, пообещав лишь предоставить транспорт. Впрочем, учитывая обстоятельства, это была серьезная поддержка. «Открою военную тайну. В полдень будет большой развод, на который сгонят почти всех туземных военных, так что в здании останется минимум охраны. Мой паравинг в вашем распоряжении. Он заправлен, пришвартован к дальнему пирсу и повернут носом к морю. Охраны нет, команды нет. Все, что вам нужно, добраться до него». Куда именно добраться, Йорчик тоже объяснил, однако помогать сверх отказался категорически. Орбидолочек Молота никому не известен, но директора-наблюдатели назначили его распорядителем. Он явно чей-то любимчик, а я не собираюсь ссориться с боссами компании. Я должен остаться в стороне, точнее, пострадавшим, ведь вы угоните у меня паравинг. От барака, в котором держали пленников, до пирса метров 500, может, чуть больше. Но не по чистому полю, к сожалению, а через военную базу. И более-менее понятным был только первый этап. «Дверь я вскрою без проблем», — сообщил Каранима. «Вопрос в том, что делать с охраной». Гатов покосился на Мерсу. «Почему сразу алхимик?» — притворно возмутился Олли. «Можно подумать, нас учат созданию бомб из воздуха». «А разве нет?» «Неужели мы зря тебя хвалили?» «Вы тратили время на Энди», — сообщил Мерса. «А мне не сказали ни одного доброго слова». «А ведь верно!» — Павел хлопнул себя по лбу. «Олли, мы предлагали Энди работать с нами». «На равных», — уточнил Бааламестра. «Ни за что!» Отрицательный ответ от наглой стороны двуликого алхимика вызвал законное удивление. Ученые рассчитывали, что Олли выберет другой вариант, хотя бы из вредности. «Почему?» — выдохнул Гатов. «У вас много врагов», — рассеянно объяснил Мерса, роясь в карманах. «Где же оно?» «Что оно?» «Вот!» И вновь повеселевший алхимик продемонстрировал товарищам золотой портсигар. «Не отняли». «И у меня не отняли», — сообщил Каранимо. «Хотя обыскали ученых старательно. У Бааламестры опустошили многочисленные карманы, забрали массивные наручные часы. Гатов лишился всех браслетов, а Мерса — походного алхимического несессера, небольшого запаса полезных в сложных ситуациях веществ. Зато табак приотцы оставили. А зажигалку взяли. Неплохую, кстати, зажигалку, тоже золотую». «Да плевать я хотел на твои зажигалки», — перебил Каранима Олли. Он осторожно раскрыл портсигар и нежно посмотрел на лежащие рядком сигареты. «Дело в том, друзья мои, что мы с Энди не курим». 10 минут первого. Йорчик нервно посмотрел на часы. Чего они ждут? Руди дергался уже полчаса, с тех самых пор, как пленники, согласно его расчетам, должны были покинуть камеру. Даже ребенку ясно, что раз построение назначено на полдень, сгонять солдатню начнут раньше. Чего ждать? Почему не броситься навстречу судьбе как можно скорее? 10 минут назад профессор запустил двигатели, надеялся, что ушерские придурки вот-вот появятся, но секунды таяли, а беглецов не видно. Уроды! О том, как он будет оправдываться перед орбидолочиком, Руди пока не думал, как и о том, что ему только предстоит понять придуманный гением принцип. В мыслях Йорчик уже мнил себя единственным обладателем секрета уникального оружия. Он обязательно узнает принцип. Гатов славился тем, что всегда держит слово. И оставалась сущая мелочь — убрать магистра. Услышать принцип и убрать. Но как? Стрелять самому? Невозможно, поскольку Йорчик совершенно не владел огнестрельным оружием. Будь Павел один, еще куда ни шло. Но магистра сопровождают двое друзей, справиться с которыми Руди не мог при всем желании. Нанять специалистов? Хлопотно. Во-первых, это лишние свидетели. Во-вторых, откуда их взять, специалистов? Времени в обрез. Личные телохранители, которых кое-как удалось спровадить в офицерский бар, наверняка на службе орбидолочика. Больше никого подходящего нет. В итоге профессору пришлось остановиться на варианте с бомбой с часовым механизмом, на создание которой ушло всего 20 минут. Йорчик, ничтоже сумняшися, воспользовался лабораторией базы, благо ему позволялось посещать любые карланарские объекты. И все должно получиться идеально. Паравинг взлетает, берет курс на Унигард или Ушер, или куда-нибудь еще, неважно, и пропадает над Баниром. Тихо, спокойно, без лишних нервов и вопросов. А через некоторое время он, знаменитый профессор Руди Йорчик, в корне меняет расстановку сил в Герметиконе. Его имя звучит повсюду. Он, знаменитый профессор Руди Йорчик, становится директором-наблюдателем компании и получает неофициальный титул «Отец Галаны». Он — выстрелы. Что? Взрывы. Идиоты. Сомнений никаких. Выстрелы и взрывы. Ушерские придурки умудрились взбудоражить охрану и теперь шумно уносят ноги вместо того, чтобы тихо добраться до паравинга. «Козлы!» — стонет Йорчик, а на пирс выскакивает встревоженный магистр. «Павел! Руди! Рассказывай! Чуть позже!» Не снижая скорости, Гатов направляется к паравингу. Йорчик пристраивается следом. «Когда?» «Догадайся!» Руди почти сразу вспотел, еще раньше запыхался, в боку предательски закололо, но продолжал держаться в шаге позади быстроногого магистра и не заметил, как на пирс, отстреливаясь на ходу, выскочили Мерса и Бааламестри. «Честное слово, Энди, я рад, что ты сегодня в запасе», — из дневника Оливера А. Мерса. Собственно, единственным тихим этапом побега стал первый — вскрытие двери. Хитроумный замок, которым, наверное, гордились все промышленники Приоты, не продержался и 30 секунд, скрипнул жалостливо, проглотив изогнутую шпильку, которую Бааламестра извлек из широкого ремня, для вида продемонстрировал стойкость и капитулировал, открыв беглецам путь в коридор. Один конец заканчивается тупиком, второй — запертой дверью, а за ней дежурка с двумя как минимум солдатами. И вот тут беглецам впервые пригодились сигаретки Мерсы. Уже на второй день службы на Амуше Бабарский втравил меня в серьезную разборку. С тех пор неподготовленным я в город не хожу. А как же НССР? Для отвода глаз, друзья, тоже Бабарский научил. «Держишь в портсигаре нестабильные вещества? Я ведь алхимик. Меня учили с ними обращаться». «Берегись! Уже!» Беглецы даже не старались подкрасться к дежурке незамеченными. Бааламестра бросает в дверь первую сигаретку с половинной дозой нитробола. Несильный взрыв вышибает замок, и Каранима тут же швыряет внутрь второе курево, световое, и закрывает глаза. «Отлично!» Ослепленные и оглушенные солдаты валятся на пол. Тревожная кнопка не тронута. В барак возвращается тишина. Второй этап пройден. «Оружие! Знаем!» Гатов сковывает охранников их же наручниками. Олли и Бааламестры берут револьверы. Героями они себя не ощущают. Отчаянными бойцами тоже. Как использовать револьверы по назначению, знают исключительно в теории, во всяком случае Мерса, но полны решимости стрелять, чтобы проложить путь к свободе. Но до тех пор, пока можно обходиться без насилия, нужно без него обходиться. Беглецы выходят из барака, поворачивают направо и быстро, но без суеты идут к морю, к пирсу, по тщательно описанной Йорчиком дороге. Кажется, получается. Может, не будем радоваться заранее? «Разговаривая, мы ведем себя естественно, меньше внимания привлекаем». «Тогда имело смысл переодеться в форму местных. Зачем время тратить?» «Эй!» «Вполне возможно, что подавший голос патрульный не имел в виду ничего плохого. Не собирался останавливать, требовать документы или арестовывать, узнав в троих штатских сбежавших пленников. Возможно, он просто хотел прикурить». Но нервы у Гатова не выдержали, и магистр швыряет в патруль сигарету с нитроболом. С полным зарядом. И грохот взрыва рассекает унылую повседневность Карланара на «до» и «после». Нитробол — смесь мощная, но уж больно нестабильная. Таскать ее в портсигаре мог только предельно уверенный в себе алхимик, и Мерса, к некоторому удивлению Гатова и Бааламестре, оказывается именно таким. Взрыв еще не прозвучал, а Олли уже стреляет. Револьверные хлопки, вопли. Патруль улепетывает за ближайшую казарму, но к беглецам спешат другие военные, более воинственные. Поднятая стрельба их не пугает, а вот периодически прилетающие сигаретки заставляют отступать. Но курево стремительно тает, то есть разлетается. «Я выполнил условия сделки!» — задыхаясь, кричит Йорчик. «Еще нет!» — хрюкает влезающий в паровинг Павел. «Как это?» И тут Руди допускает роковую ошибку. Он не собирался забираться внутрь. Он только заглядывает, чтобы лучше слышать Гатова. А мощный толчок набежавшего Бааламестре заканчивает дело. Профессор оказывается в салоне. «Я... лежать!» Пара выстрелов снаружи, шальная пуля щелкает по дверце люка, и побелевший Йорчик послушно валится на пол. Козлы! Мерса ныряет в люк, когда паровинг начинает движение и тут же запирает дверцу. «Ушли! Отпустите!» — хнычет перепуганный Руди. «Не будь дураком!» «Вы слышали? Дагомара арестовал того лингийца. Дардагентура? И бросил за решетку. Не может быть! Наверняка оставила Дегена в отеле под домашним арестом. За решетку! Так ему и надо!» Разговоры за столиками уличного кафе вертелись вокруг главного события вчерашнего дня — ареста знаменитого путешественника. Скандал затмил и новости с выставки, и проблемы на переговорах, и неуловимых террористов. «Я думал, Дагомара дружит с Дегенами». «Дагомара? Он же псих! Об этом во всех газетах написано. А Дегена кого хочешь доведут, такие уроды. Когда же они исчезнут? Жаль, что я не пью по утрам. Тост получился замечательный. Постараюсь не забыть его до обеда». Идиоты. Одни боятся, другие бахвалятся, третьи надуваются спесью, демонстрируя умение во всем разобраться, но все без исключения обсуждают подброшенную газетами тему. Говорят не о том, о чем хотят, а о том, что нужно кукловодам. Горячатся, спорят, размахивают руками, трясут головами и широко разевают рты, чтобы добавить услышанному немножко собственного бреда. «Вы слышали? Помпилио связан со взрывами и пожарами». «Не может быть. Друг моего двоюродного брата служит в военной разведке. Он врать не будет». «Сегодня вам дают темы для разговоров, завтра влезают в мысли». И вот вы уже не замечаете рабского ошейника. Вы улыбаетесь и продолжаете считать себя свободными, потому что не видите железа на шее, клейма на лбу, и вам достаточно. Вы не понимаете, что самые прочные цепи не гремят при ходьбе, а цепи нужны любой власти, потому что любая власть преступна по определению и должна быть уничтожена. «Но прежде нужно уничтожить мир». Лаерак тихонько рассмеялся и довольно потер руки. Взял чашечку с кофе, поднес ее ко рту и замер, невидяще глядя перед собой. Потому что вдруг понял. Потому что происходящее сложилось, как складываются в пасьянс потрепанные карты. Каждая на своем месте, в соответствии с правилами, что придуманы кем-то другим, не зависящими от наших желаний правилами. Карта за картой на зеленый стол перекладываются, тасуются, выстраиваются в комбинации и последовательности. Какое-то время игрой можно управлять, но чем ближе финал, тем меньше все зависит от игрока, потому что собраны комбинации, выстроены последовательности, и теперь главенствуют правила. И удача. И одна единственная карта сделает победу. Или же придется начинать сначала. «Я — это карта», — шепчет огнедел. И чашечка кофе выскальзывает из ослабевших пальцев, падает на стол, бьется, кофе плещет на галстук и рубашку, но ему плевать. Он все понял. Но карта не он, а предстоящая акция. Некрасивая и неэффектная акция, простая и жестокая, она оказалась наполнена громадным смыслом, который ускользнул от всех, кроме Лаерака. Бедный дурачок Шо решил, что Огнедел продался, превратился в наемника. Хитрый и подлый заказчик пытается победить в малюсенькой, но очень большой для него игре. Последовательности, комбинации, движения — все сходится здесь, на кордоне. Пасьянс почти готов. А ведь получится. Теперь у Отто дрожат не только пальцы. Его всего трясет. Но не от страха, нет, от возбуждения. От понимания того, что только он, Огнедел, видит картину целиком и знает, что через 5 минут изменит мир. Бесповоротно. Пытливый Амуш все еще не восстановил ход. У них проблемы с электричеством и кузелем, — доложил секретарь, наклонившись к самому уху Дагомару. Деркатор стоит рядом, охраняет. Из Ленигарта вышел грузовой цепель с запасными частями и ремонтной бригады. Когда ремонтники доберутся до Амуша? К вечеру. Когда? Крыша снята, автомобиль едет быстро, ветер и звук мотора разгоняют слова. Вот Дагомара и не расслышал ответ, несмотря на приложенные секретарем усилия. К вечеру! Очень хорошо. Винчер медленно провел рукой по бороде. Ночь на ремонт, затем обратная дорога. Пусть Дердаген Тур остается в тюрьме до возвращения Амуша. «Хорошо, сеньор консул». «Не хочу видеть его физиономию», — продолжил Дагомара. «Особенно сейчас». «Отлично вас понимаю», — вздохнул секретарь. Сообщение о нападении на Махима пришло за несколько минут до того, как ушерцы собрались во дворец. Телефонный звонок, бледные лица, растерянность. Что же теперь будет? Вопросительные взгляды на консула и его уверенный приказ. «Вы отправляетесь во дворец». «Я еду на место преступления. Там может быть опасно». «Смеетесь? Там сейчас самое безопасное место в городе». И Дагомара не ошибся. Складывалось впечатление, что на злополучном перекрестке толпились все полицейские Унигарта. Рядовые, офицеры и даже сам сеньор Корчебрат, начальник полиции, в компании с мэром Хольчиным. От синих мундиров рябит. Тем более, что полицейские не стоят на месте. Одни прочесывают окрестности в поисках улик, другие осматривают и описывают тела, фотографируют, зарисовывают, опрашивают свидетелей. Тут же репортеры, слетевшиеся на запах крови и беды. Улицы перекрыты, полно автомобилей, грузовиков, фургонов, пролеток, закрытых карет, приехавших по делу и случайно попавших в бедлам. Крики, ругань, толкотня. Но только не для Дагомара, дорогу которому прокладывает сам Корчебрат. К счастью, все обошлось, сеньор консул. На этот раз полиция сработала отлично. Распространяться о том, что удивительная расторопность объяснялась анонимным сообщением, начальник полиции не стал. Преступники? Почти все убиты, но одного мы взяли живым. Корчебрат светится так, словно его подчиненные совершили эпический подвиг. Впрочем, поимка помощника неуловимого Огнедела и в самом деле была вехой для провинциальной планеты. «Я горжусь вами, сеньор Корчебрат. Блестящая работа!» «Спасибо, консул». Махим обнаружился в карете медиков. «Взвинченный! А кто бы остался спокоен после покушения? Растрепанный, с поцарапанным пулей плечом, на которое уже наложили повязку, и горящими глазами. Я приехал, как только узнал». Нездороваясь, произнес Винчер. И мэр, и начальник полиции ожидали яростного вопля и были поражены, увидев на лице приотского консула дружелюбную улыбку. «Спасибо». «Не за что». Судя по всему, ласковый прием стал для Дагомара не меньшей неожиданностью, чем для мэра и полицейского. Он в замешательстве погладил бороду, еще раз откашлялся и осведомился. «Как ты?» «Сеньоры, вы нас не оставите?» Махим многозначительно посмотрел на Корчебрада и Хольчина. «Спасибо». Дождался, когда следом карету покинут медикус с медсестрой, и вновь обратился к Дагомару. «Я хочу договориться». «О чем?» «Не юродствуй», — консул Приоты тяжело вздохнул. «Я говорил вчера с Лилиан, и она...» Нет, не только она, все сразу. Я задумался над тем, что будет дальше, сколько крови прольется в дурацкой войне за то, чтобы компания прибрала к рукам твои заводы. Я понял, что был глуп, предательски глуп. Понял, что отдаю планету галанитам. Я... Махим посмотрел Дагомару в глаза. Я хочу договориться. И вздрогнул, увидев равнодушие в ответном взгляде. И вздрогнул, услышав в ответ на выстраданное предложение неожиданный и короткий ответ. Поздно. И не сразу понял, о чем идет речь. Внутри генерального штаба есть противники войны. Я назначу их на первые роли. Выгоню из правительства всех, кто связан с компанией. Мы все остановим. Войны не будет. Поздно, повторил Дагомара. И до Махима наконец дошло, что ему отказывают. Почему? Потому что компания поставляла тебе оружие не за красивые глаза, холодно объяснил Винчер. Ты надеялся расплатиться нашей промышленностью и увяз в кредитах. Я верну им оружие. Они не возьмут. Я бы, к примеру, ни за что не взял. Дагомара зевнул. Лучше платить золотом, чем кровью, дрожащим голосом произнес Арбор. Это тоже было предложение. Помоги расплатиться с компанией. Пусть Приота будет должна Ушеру. Однако оно было отвергнуто. У тебя нет золота, напомнил Винчер. А спасать тебя слишком дорого. Но к тому же ты не понимаешь, как изменил Приоту. Ты сломал старую систему и создал новую, в которой ты — марионетка. Допустим, я тебе помогу, выкуплю долги, но завтра тебя демократически сменят, в консулы выдвинут совершеннейшую куклу, что-нибудь вроде твоего секретаря, и все вернется к нынешнему положению вещей. За тем исключением, что Ушер потеряет деньги. «Значит, война?» — растерялся Махим. «Единственный способ уйти от долгов, которые ты наделал — ликвидировать Приоту как самостоятельное государство», — твердо ответил Дагомара. «Никакой преемственности. Захват и формирование новых властных институтов, которые не признают твои долги», — консул помолчал. «Это бизнес, а не война. Только внешнее управление Приотой спасет Кордонию от рабства. Тысячи погибших, тысячи раненых, города в огне, народ. Народ, который его выбрал, проигравший войну народ. Каким он запомнит своего консула? Никакой войны, мы должны договориться. Ответить Дагомара не успел. Дверца кареты распахнулась, и собеседники увидели растерянного Хольчина. Сеньор консул, сеньоры консулы, там что случилось? Мэр поднес дрожащую руку ко рту. Убрал ее, испуганно глядя на консулов, и пролепетал. «Беда!» «Как Помпилио?» — поинтересовался Фредерик Дерсандер. «Не сразу, надо отметить, поинтересовался. Почти всю дорогу от тюрьмы до площади Конфедерации Фредерик обсуждал с женой предстоящие переговоры, как следует себя вести, в какой последовательности затрагивать темы, на что давить. Все эти детали они обсуждали добрую половину ночи, но молодой посланник решил повторить и лишь на подъезде к дворцу осведомился насчет Дардагентура. «Помпилио стоически переносит свалившиеся на него трудности», — улыбнулась Лилиан. Шутливый тон сбил Фредерика с толку. В конце концов, речь шла о заключенном в тюрьму человеке. Однако молодой мужчина решил поддержать супругу. «Надеюсь, у него сырая камера?» «Какая из них?» «Что значит «какая»?» Окончательно растерялся Дерсандер. «Помпилио занял 5 комнат на 2-м этаже главного здания», — сообщила молодая Адира. «Теперь туда никого не пускают, чтобы не мешать ему страдать». «Ты шутишь?» «Нет». «Вот ведь клоун!» «Клоун», — согласилась Лилиан. «Но при этом Помпилио позволил кордонийцам сохранить лицо». «То есть?» «Антонио мог расценить арест брата как личное оскорбление со всеми вытекающими последствиями. Резкие ноты, разрыв отношений и демонстрация силы. А лингийцам есть что продемонстрировать». «Да уж», — Фредерик почесал кончик носа, представил доминаторы над Унигартом, «не один, как во время выставки, а штук 10, и почесал снова. «А благодаря Помпилио выходка Дагомара превратилась в милую шутку, о которой долго будут рассказывать анекдоты в светских салонах. 5 комнат, прислуга, обеды из маяка. Помпилио дал понять брату, что не против подыграть консулу, и отношения между Кордонией и Лингой не испортятся. Во всяком случае, не из-за этого. «Как все сложно», — вздохнул Фредерик. «Проще, чем кажется», — рассмеялась Лилиан. «Я не политик. С опытом придет». «Лысый Кахлис даже в детстве разбирался в этих головоломках лучше, чем я сейчас», — уныло признал Дер Саандер. «Но лысый Кахлис сидит в тюрьме, а ты готовишься к триумфу», — Лилиан погладила мужа по щеке. «К первому в своей жизни триумфу». «Который стал возможен лишь благодаря тебе?» «Нет», — тихо ответила молодая женщина. «Это наш триумф, твой и мой. Я люблю тебя, Лилиан. Я...» Лимузин остановился у ступеней дворца, и ответ молодой женщины потонул в гомоне толпы, которая, как обычно, состояла из репортеров и зевак. Довольно большая и шумная толпа, отвлекающая на себя все внимание полиции. Люди плотно облепили ограждение и громко кричали, надеясь услышать ответы. «Вы еще верите в успех переговоров? Почему вы не уехали? Будет ли война с Лингой?» Лаирак не слышит вопросов, но представляет их и улыбается. Остальные каотианцы давно прибыли, ожидают посланника во дворце. По лестнице торопливо спускается парочка мужчин в сюртуках дипломатической службы, но их можно не брать в расчет. Настоящие противники внизу. 4 телохранителей, успевших окружить роскошную калету Витарди, да 10 полицейских. Полицейские сосредоточены и хмуры. Им уже рассказали о покушении на Махима. Полицейским имеет смысл утроить бдительность, но толпа мешает. Полицейским кажется, что опасность может прийти из толпы. В принципе, правильно кажется. Лаирак улыбается. Полицейских и телохранителей в 3 раза больше, чем солдат свободы, но это ничего не значит. Они уже проиграли. Потому что Огнедел твердо решил выиграть эту партию. Лаирак встает из-за столика летнего кафе и неспешно движется к дворцу. Лаирак выглядит заурядным зевакой, и лишь объемистый саквояж в левой руке немного выбивает его из образа. Но кто подумает, для чего зеваке саквояж? Кто обратит внимание на такую мелочь? Верзийский жандарм обратил бы. Лингиец из тайной полиции обратил бы. Их обучают бороться с террористами. А вот на Кордонии таких профессионалов нет. Здесь безопасно. Лучшее место во Вселенной, чтобы поменять ход истории. Лаирак улыбается. Из лимузина выходит красивая молодая пара. Мужчина в треуголке и строгом сюртуке. Посланник Дер Саандер. И женщина в голубом, его жена. Мужчина выходит первым, подает даме руку, она что-то говорит, они улыбаются. И Лаирак улыбается, на ходу расстегивая саквояж и доставая брандьер. Полицейские отдают честь, встречающие начинают громко говорить, они мрачны и совершенно растеряны, наверное, рассказывают о том, что натворил Шо. Но посланник не успевает ответить. Первый выстрел, первый крик. В нем больше удивления, чем страха. Полицейские и телохранители еще ничего не понимают. Встречающие разевают рты. Дер Саандер поворачивается, а его жена бледнеет. В толпе 4 парня с револьверами, и потому за первым выстрелом сразу же звучат 3. А потом снова 4, на этот раз залпом. Кто-то из телохранителей падает, кто-то прячется. Встречающие бросаются прочь, полицейские лезут в толпу, а молодой посланник закрывает собой жену, пытается закрыть. Бесполезно. Лаирак с наслаждением выстреливает в каотианца из брандьера и громко смеется, когда мощный алхимический снаряд швыряет жертву на лестницу. «Нет!» — женский крик. Пронзительный, однако его заглушает дикий вопль вспыхнувшего факелом мужчины. Фредди!» Но от горючей смеси не отмыться. Вопли, выстрелы, вопли, музыка огненных представлений. Трещат револьверы, но подлинная красота происходящего не в них. Револьверы обрамляют явление спичек. Людей факелов, людей огня. Огонь очищает, и не случайно именно в огне рождается новый герметикон. В муках и с воплями, с выстрелами и снова воплями. В огне. Лаэрак стреляет в женщину, а затем в убегающего полицейского. Всякая власть преступна. Площадь плавает в панике, а еще в боли и крови. Но это нормально. Боль и кровь сопровождают любое рождение. Всякая власть должна быть уничтожена. Ответные выстрелы телохранителей становятся прицельнее. С дальнего края бегут полицейские. Скоро их будет очень много. Брандьер дважды бьет в лимузин, а потом последние три заряда в толпу. В кого угодно, только для того, чтобы вспыхнули еще три спички. А потом помощники тянут Отто в переулок, к машине. «Я изменил мир! Я изменил мир!» На ступенях дворца пылает молодая пара. «Вы слышите?» — смеется Лаэрак. «Я только что изменил мир! Я только что создал новый герметикон!» «Они стреляют?» — дрожащим голосом осведомился Йорчик. «Ага», — подтвердил Мерса, бросив на профессора веселый взгляд. «А мы?» «А мы летим на твоем ипатом пассажирском паравинге, чтоб тебя волкогест окунуло. Не мог выбрать что-нибудь вооруженное?» «Я...» «Хоть один завалящий пулемет!» «Но...» «Да заткнись ты!» Алхимик переступил через связанного Руди и посмотрел в иллюминатор. «Вроде не догоняют, но и не отстают». «Беглецам повезло. Патрульный паравинг оказался довольно далеко от Карлонара, пока пилотам сообщили о побеге, пока они легли на курс. Одним словом, полноценного перехвата у приотцев не получилось. Каранимо засек военных и увернулся. Но патрульные сели на хвост и упорно шли за беглецами, изредка пытаясь достать их из пулеметов. «Я хочу поговорить с Гатовым», — громко произнес Руди. «О чем?» «Позови Павла!» — сорвался на визг, — Галанит. «Немедленно!» «Держи себя в руках!» — равнодушно отозвался Мерса и занялся важнейшим делом — изучением ногтей. «Твои дружки из компании сбили мне маникюр. Было видно, что он не собирается никуда идти до тех пор, пока не узнает подробности, и Йорчик сдался. «Послушай, меня зовут Олли. Плевать. Не нужно меня оскорблять. На борту бомба! Хнявая ты животное!» «Ты уверен, что Мерца справится?» «Он сейчас Олли, а Олли за жизнь понимает», — усмехнулся Гатов. А в следующий миг, будто услышав, что речь идет о нем, в кабину вломился алхимик. Шумный и веселый, словно они не от озверевших приотцев драпали на безоружном самолетике, а выбирали подходящий островок развлечься, чтобы лагуна для забав с девчонками и пляж песчаный для прочего. «Друзья мои, как обычно, две новости, такая и такая. Начиная с хорошей, а плохую оставь себе, я не в настроении выслушивать кошмары», — ответил Бааламестре. «Я обезвредил бомбу. Нашел чем хвастаться. А плохая?» — поинтересовался магистр. «У преследователей появились друзья», — Мерса указал на две приближающиеся с северо-востока точки. «Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — вздохнул Гатов. «Нас берут в клещи. Будет перехват минут через 15. Я предупреждал, что вторая новость так себе». Беглецы рассмеялись. Не громко, не весело, но все-таки рассмеялись. Будут ли с ними церемониться? Предложат ли сдаться? Захотят ли они сдаваться? Захотят ли возвращаться в плен, зная, что шанса на побег больше не представится? Вопросов полно, но все они неприятные. И ответы на них неизвестны. На все вопросы неизвестны, кроме одного. Мы боимся? Нет. Мы бравируем, напускаем на себя веселый вид. Мы дергаемся в глубине души. Но страха, того противного, сосущего страха за собственную шкурку, жалкого желания сделать все для спасения. Его нет. Мы не можем драться. На Ипатом Паравинге нет оружия. Но готовы сопротивляться. Павел бросил парашют около Йорчика, разрезал пару витков, не освободив, а позволяя освободиться, и отошел к двери, держа револьвер, направленным на профессора. «Прыгать умеешь?» «Нет», — ответил Руди, с лихорадочной торопливостью сбрасывая веревки. «Надеваешь рюкзак, застегиваешь, выходишь в небо и дергаешь за кольцо». «Весьма информативно». «Это твой единственный шанс уйти. Или останешься с нами». Магистр удивленно поднял брови. «Разве не очевидно? Остаться с вами или утонуть?» «Мы сообщим по рации, кто покинул Паравинг. Если ты настолько важная персона, как тебе кажется, тебя спасут». «Урод!» — прошипел Йорчик. Гатов сделал вид, что не расслышал. Профессор кое-как натянул парашют, подошел к дверце люка, взялся за ручку, но замер, не поворачиваясь, осведомился. «Наверное, глупо рассчитывать на то, что ты сдержишь слово». «Имело смысл вести себя честно?» «Да, имело. Он ведь действительно держит слово, этот маленький простолюдин с зачуханной кордонией, сын рыбака, гений. Он рассказал бы принцип, но только не тому, кто подложил в Паравинг бомбу. Скажи, хоть это действительно возможно?» Йорчик распахнул дверцу и сквозь завывший ветер услышал вожделенное «Да!» «Нет, получится! Не будь дураком! Идиоты!» Их взяли в клещи. Один сзади, двое справа. Скорости примерно равны, но ребята с северо-востока шли навстречу. Коронима отвернул, но тут же начал резать виражи преследователь. Приблизился и завел пулеметную песню. Несколько пробоин в крыльях, из которых потекла драгоценная вода. Еще одна попытка уклониться, на этот раз от того, что сзади, но в дело вступили перехватчики. А в эфире наперебой звучат щедрые предложения. «Садитесь! Вам не уйти! Садитесь, и мы не будем стрелять!» Радио на Паравингах слабое, как Гатов не старался. Берег их не услышал. И поблизости, как назло, ни одного ушерца. Ни в небе, ни в море. Только приотцы. «Сдавайтесь!» И новый, с надрывом орущий голос. «Говорит Быстровоз 89, вы не имеете права стрелять около цепеля. Повторяю, немедленно прекратите огонь!» Беглецы заметили серебристую сигару минуты 4 назад. Надеялись на цепель с ожерелья или бисера, а наткнулись на грузовик компании, болтающийся под облаками в ожидании. «Они строят окно», — догадывается Гатов. Собираются прыгнуть на другую планету, и именно этим объясняется нервная реакция на появление паравингов. Цепари ненавидят отвлекаться в столь ответственный момент. «Сдавайтесь!» Сзади враги, справа враги. Пулеметные стволы ждут приказа. Злой голос требует позорного, а над сигарой вздрагивает небо. Астролог Быстровоза 89 запустил астринг. «Немедленно отойдите на безопасное расстояние!» — орут из цепеля. Приотцы отворачивают, потому что не дураки. Над Быстровозом величаво раскрывается черная пасть пустоты, и Павел громко шепчет. «Шанс!» И все понимают, о чем говорит магистр. «Лучше пустота, чем пулеметы!» «Безумие! Я знаю! Мы погибнем, может быть!» «Идиотизм!» «Согласен!» «Я подписываюсь. Я тоже. Быстровоз наполовину там. Обычно это происходит стремительно, но сейчас время словно замедлилось. Для троих мужчин, для троих ученых. Они видят, что быстровоз наполовину там, понимают, что времени чуть, и принимают решение. И оно дается им гораздо легче, чем сесть на воду и сдаться». Они принимают решение, которым будут гордиться всю оставшуюся жизнь, даже в том случае, если она бестолковая, продлится несколько минут. «Это и значит идти за грань!» — хохочет Гатов. Баламестре поднимает вверх большой палец. Алхимик снимает очки и прячет их в карман. Приотцы ушли по большой дуге, отлетели подальше, не желая оказаться в зоне действия окна. Развернулись и уставились в небо, сились разглядеть, куда делись беглецы. Разглядели. И ошарашенно заорали, увидев уходящий в окно паравинг. В пустоту, в никуда. Вслед за цепелем, в отчаянной надежде использовать его переход. Один из величайших экспериментов в истории. Степень риска 99%. «Вдохните поглубже, друзья», — советует Олли. «Корыто у нас дырявое, так что с воздухом будут проблемы». Балламестры цепко держит штурвал и мечтает об одном — успеть до того, как схлопнется дырка межзвездного перехода. Он не боится, он хочет успеть и даже шутит. «Мерса, ты ведь алхимик? Сооруди из чего-нибудь кислород!» Паравинг врезается в пустоту. «Вперед и вверх!» — хохочет Гатов. «Вперед и вверх!»